Глава 40. Нежнятина. Рисует по моему прессу пальчиком. Обводит орла на ребрах. Шрам. Проводит пальцем по соску. Тоже снял. В училище не ношу. Просто не стал вставлять обратно. Вернуть? Улыбаюсь. Это приятно? Тебе нравилось? Положительно моргаю, облизывая губы. Верни. Ведет пальцем ниже. Следую по дорожке из волосков. Под пупком. Оттягивает резинку вниз. «Уху!» — шипит она. «Там тоже пирсинг. Короткая штанга через уздечку с двумя крупными шариками». «Как ты решился?» «Пьяный в дрова в Эмиратах», — смеюсь я. «Зачем?» «Ты потом оценишь», — подмигиваю ей. Разглядывает, смазывая пальчиком каплю смазки и прет прямо по уздечке. Задерживаю дыхание. Теряя на мгновение связь с реальностью. Член рвется ей навстречу. Закатывая глаза, падаю головой на подушку. «Это приятно?» — давит на шарик. «Охо, особенно минет!» — хрипло выдыхаю. Ловлю ее взгляд. «Но если хочешь, сниму. Это тело принадлежит тебе. Как хочешь, так и будет». Зависая взглядом на вздрагивающем от возбуждения члене, Поля задумчиво прикусывает язычок. Ведет им между зубками. Медленно порхает ресницами, пряча широкие зрачки. Зажмуриваясь от горячего прилива по всему телу, заваливаю ее на спину, стягивая одежду. И снова возвращаю верхом на себя. «Вот так», — подсказываю я, сжимая ее попку и двигая так, чтобы мы скользили друг по другу. И все снова иначе, чем привык. Мучительная сладкая нега в груди так сильна по ощущениям, что затмевает все остальное. И голова у меня кружится, как от шампанского. И кроме ее взгляда не вижу ни хрена. А она такая... настоящая в своих эмоциях. Что это интимнее всего на свете. Видеть ее лицо. И вот это все отрубает мозг, позволяя нашим телам снова превращаться в голые и простые инстинкты. Мне хочется ее ближе. Сжимать, растворяться. Словно почувствовав, расслабляется, ложась на меня. Со стоном двигаю бедрами вверх, вдавливаясь в нее и уплывая от ее быстрого нервного дыхания. Зависаю в этом долгожданном ощущении, рисую подушечками пальцев по ее подрагивающей спине. Малышка. Зарываюсь пальцами в волосы, прижимаясь за затылок к своим губам. И, теряя тормоза, врезаюсь в нее чувствительнее, прижимая за попку к себе и не давая сбежать. «Ау! Ай! Оу!» Стонем мы от того, как болезненные ощущения переплетаются с кайфом. Эта ноющая глубокая боль не дает совсем ничего мне контролировать. И мы опять, как будто в первый раз, охреневаем от мощности ощущений. Улыбаемся им, шокируемся ими. И, поднимаясь на пике, зажмуриваемся, забывая дышать. «А секс у нас опять ни хрена не получается, только любовь». И только в самом конце тело забирает свое, не соглашаясь с моим желанием нежничать и таять. Переворачивая нас, с нетерпеливым рычанием врезаюсь глубже и ускоряюсь. Выгибаясь, впивается ноготками мне прямо, блять, в ягодицы, где пульсирует от боли. С воплем взрываюсь от вспышки боли и кайфа, замечая сквозь собственный фейерверк, как она, вздохнувшись, вздрагивает. Нас перетряхивает в объятиях друг друга. Сползаю лицом ей на живот. Громко дышим. «Садистка!» Целую в пупок. «Я не специально!» Хрипло смеется она, рисуя по моим волосам. Закутываемся в одеяло. Поля, играясь, сжимает мои губы пальцами, нацеловывая их. Водит пальчиком по кромке моих зубов. Касаюсь его языком. Плаваю в эйфории, позволяя ей всякие шалости, нежности и исследования. Спускается ладонью по телу, сжимая член. «Что ты делаешь?» Улыбаюсь я, не открывая глаз. Хочу почувствовать, как он встанет. И он послушно напрягается в ее руке. «Хм, вот сейчас точно будет секс», облизываюсь я. «А было что?» «Так, нежнятина всякая». Морщусь, улыбаясь. «Ха-ха, хватит нам пока и нежнятины. Бомба обезврежена». Не позволяя смыться, подрываюсь на колени и ловлю ее сзади за талию. «Какое стоп-слово?» — хохочет, отбиваясь от моих рук. Усаживаю к себе на бедра попкой. «Стоп-слово для слабаков!» — отфутболиваю ей. «Ты чего, малышечка? Я ж только начал!» «Куда это ты собралась? А ну-ка не врываться!» Наматываю копну ее волос на руку, оттягивая назад. Целую шею. «Расслабиться и отдаться. Ты же меня плохим мальчиком тоже любишь, да?» «Да». Сжимаю волосы жестче, уверенно укладывая лицом вниз. «Вот так». Прогибаю ее в пояснице. От вида ее точеного тела в откровенной позе, мне кажется, просыпаются все мои демоны. «И да». Облизываю губы, разглядывая ее. «Вот сейчас точно будет вау-секс!» «Рррррр! Оторваться!» «А потом снова можно любовью заниматься!»